и Скрибицкий считали, что Луи Брайль лишь переработал и несколько упростил шифровальный код, разработанный Барбье. Ряд других авторов на этом основании считают первосоздателем рельефно-точечной письменности Барбье. Такая позиция является совершенно неправильной и необъективной. Можно согласиться с той частью утверждения Скрибицкого, где он говорит, что Барбье открыл для слепых рельефную точку. Но главное в системе Брайля не рельефная точка, а его гениальное по своей простоте шеститочие. Система Брайля в принципе отличается от системы Барбье и ничего общего с ней не имеет. Процесс чтения и письма у слепых носит совершенно своеобразный характер, так как он основывается исключительно на осязательных представлениях. Органом чтения у них служат пальцы, кончики которых обладают особыми нервными окончаниями, передающими тактильные раздражения. Луи Брайль, потерявший зрение в возрасте 3 лет, на своем собственном опыте учел все специфические условия осязательного восприятия, определил максимальное количество рельефных точек и оптимальное их расположение. По этому поводу очень хорошо написал его биограф Пьер Анри. Что действительно оригинально в алфавите Брайля, это его прекрасное приспособление для осязания. В знаке самое большое количество точек – 6, которые составляют прямоугольник, 3 точки в высоту, 2 в ширину. Если бы в знаке было одной точкой меньше, из такого количества не получилось бы нужного числа комбинаций. Если бы в знаке было одной точкой больше, он не поместился бы под пальцем. Ученые того времени были еще очень далеки от теоретического понимания структуры осязания. Тем больше приходится удивляться, как совсем молодому Луи Брайлю удалось создать идеально совершенную систему письменности для слепых. Многократные попытки переделать ее оказались совершенно безуспешными. В системе Брайля заложены определенные закономерности. Все комбинации точек при письме осуществляются в пределах 6-точия. Точки в нем расположены в 2 вертикальных ряда, по 3 точки в каждом, или в 3 горизонтальных ряда, по 2 точки в каждом. 6-точие дает возможность одновременного восприятия всей буквы и своей прямоугольной формой хорошо подходит к осязательной поверхности подушечкам пальцев. Если соединить точки между собой линиями, то получится прямоугольник, ширина которого так относится к длине, как 3 к 5. Это соотношение высоты и ширины остается постоянным при любом размере шрифта. Диаметры точек, как и промежутки между ними, при всех условиях должны быть равными. Расстояние между вершинами точек не может быть меньше 2 мм. Этот размер приближается к минимальному порогу пространственного осязания. Площадь, занимаемая отдельной буквой в слове, остается всегда равной площади, занимаемой шеститочием, независимо от количества точек в отдельной букве. Расстояние между буквами должно быть больше расстояния между точками, чтобы каждая буква могла быть легко распознана. Расстояние между строками должно равняться тройному расстоянию между точками. Точки имеют цифровые обозначения. В левом вертикальном ряду они обозначены сверху вниз цифрами 1, 2, 3. В правом 4, 5, 6. Создавая алфавит, Брайль выбирал простейшие из возможных комбинаций. Из комбинации верхних 4 точек он создал первые 10 букв французского алфавита. Эти буквы Брайль назвал основными. Путем прибавления к ним 3-й точки он создал 2-ю серию букв. Присоединением к основным буквам 3-й и 6-й точек были созданы остальные буквы алфавита. Путем перемещения точек на один ряд ниже Брайль образовал из основных букв знаки препинания. 1-2 точка в шеститочии обозначала запятую, 2-я и 5-я точки двоеточие –